Глава 14. В Холмвуд Армс. Первая неделя в Холмвуд Армс принесла Гарри Винсенту много удовольствий. Он уже успел пожить в роскошном номере Метролайт-отеля, но там он всегда был лишь одним из многих постояльцев и к тому же жил достаточно замкнуто, как это всегда случается в крупных отелях. В Холмвуд Армс преобладал совершенно иной дух. Гостиница представляла собой модное заведение, в котором сосредоточилась вся общественная жизнь Холмвуда. Многие постояльцы жили здесь годами, все они неплохо устроились в жизни, все с радостью приветствовали нового жильца. Особенно если это был такой джентльмен, как Гарри Винсент, утонченный и образованный. И при деньгах. Причем его доходы казались неограниченными, так что он вполне был способен стать заметной фигурой в этом процветающем обществе. Таинственный незнакомец на мосту сделал правильный выбор, избрав Гарри Винсента своим доверенным лицом, ибо молодой человек отличался серьезностью и чувством юмора, дружелюбием, но при этом осторожностью. Гарри чувствовал, что на него возложена серьезная задача, требующая немалой ответственности и мудрых решений. Тот факт, что денег у него достаточно много, помог ему правильно распоряжаться ими. Он ограничил расходы разумными пределами и внимательно следил за всеми тратами. Его об этом не просили, но он всегда имел наготове подробнейший отчет о расходах. Дело, за которое он взялся, обещало стать величайшим приключением в его жизни. Гарри всегда жаждал приключений, но никогда не проявлял инициативы в их поиске. Ныне же приключения сами свалились на его голову, и он оказался к этому готов. Правда, ему совсем не улыбалась перспектива ввязаться в авантюру, подобную той, что он пережил в доме Ван Фу. И в то же время он больше не испытывал страха перед будущим. Тень оказался достаточно сильным и могущественным, чтобы спасти его, выхватить из лап неминуемой смерти. Теперь Гарри был просто уверен, его уберегут от любой опасности. Во всяком случае, тень сделает для этого все возможное. Первую неделю в Холмвуд Армс Гарри провел спокойно, присматриваясь и осматриваясь, не делая попытки форсировать события и поскорее добыть нужные сведения. Он чувствовал, что люди в гостинице начинают ему доверять, что он становится здесь своим. Разумеется, он повсюду разъезжал на собственном автомобиле. Это была машина одной из последних моделей, весьма дорогая, быстрая, с мощным двигателем и очень надежная. Он медленно доехал до дома Ладлоу, тщательно изучая окрестности, гораздо лучше фотографов из газет. Потом еще прогулялся по округе пешком, но не сумел узнать ничего нового. Гостиница находилась в полумиле от городка Холмвуд. Выйдя из нее, вы попадали в тенистую аллею, которая выводила прямо к дому убитого миллионера. Свернув с дороги, ведущей к дому Ладлоу, на боковую улочку, вы в считанные минуты оказывались в Холмвуд Армс, так что дом миллионера располагался совсем недалеко от гостиницы. Во время своих расследований Гарри существенно продвинулся в составлении картины преступления, совершенного в ту знаменательную ночь. Он специально подъехал к дому Ладлоу на машине и, как наяву, увидел всю сцену. Тропинка, по которой ушел грабитель, если рассуждать логически, должна проходить через лужайку и дальше по холму, думал Гарри. Старый Эзекиль Бингем, наверное, стал свидетелем того, как грабитель выпрыгнул из окна на траву, но даже обладая он юношеской прытью, он вряд ли смог бы задержать преступника. Во время своих прогулок в деревню Гарри встретил старого юриста. Тот подписывал чек в банке. Служащий обратился к Бингему по имени. Гарри увидел, как юрист садится в большой седан и направляется домой. Шофера у него, по-видимому, не было. Значит, в ночь убийства он один подъезжал к дому Ладлоу. Гарри улыбнулся, наблюдая, как медленно движется автомобиль. Он тоже сел в свою машину и поехал назад в Холмвуд Армс. Но по пути переменил решение и направился к дому Ладлоу, где и припарковал автомобиль. Он видел, как медленно разворачивается седан Бингема. Ясно было, что за рулем пожилой человек. Если Бингем постоянно ездит с черепашьей скоростью, Тогда становится ясным, почему он сумел так вовремя остановиться, услышав выстрелы из окна дома Ладлоу. В гостинице Гарри погрузился в раздумья. Насколько далеко зашло его расследование? Пришлось признаться, что не слишком-то далеко. Уже почти 10 дней прошло с тех пор, как он прибыл в городок. А он смог посетить только пару мест и познакомиться кое с кем, кто знал о преступлении. Он даже не встретился пока с Бургесом, секретарем Ладлоу. Раза два он замечал людей возле дома Ладлоу, но не пытался подойти поближе и рассмотреть их. Он успел услышать разные мнения об убийстве, но все они казались маловажными, хотя он держал их в памяти. Бургес, как ему удалось выяснить, все еще оставался в доме убитого миллионера. Миссис Ладлоу тоже жила там, но ни ее, ни сыновей никто не видел. Они вскоре собирались уехать во Флориду и собирали вещи, и было ясно, что Бургес отправится с ними. Секретарь доказал свою полезность, когда сумел быстро заметить преступника. И теперь миссис Ладлоу явно рассчитывала на его помощь при опознании, если убийцу схватят. При наличии двух столь ценных свидетелей, Бургесса и Бингема, не оставалось сомнений, что убийцу удастся найти и арестовать. Во время второй недели пребывания в Холмвуд Армс Винсент начал изучать гостей отеля. В городке Холмвуде могли обнаружиться важные улики, если тень действительно в них нуждается. Но если нет, зачем бы ему отправлять сюда Винсента? Занимаясь поиском улик, пока что не найдя ни одной, Гарри решил, что нужно поискать в гостинице. Ибо если там что-то обнаружится, важно не терять времени даром. Как только эта идея впервые посетила Гарри, он решил заняться наименее словоохотливыми из гостей. Теми, кто держался особняком и не заводил друзей. Таких оказалось несколько. Но вскоре Гарри понял, его план не сработал. Любой, кто случайно оказался рядом с местом убийства, будет делать все, чтобы избежать подозрений. Гарри постарался поставить себя на место воображаемого подозреваемого. Как бы он повел себя? Разумеется, очень дружелюбно. Очень близко к тому, как вел себя нынче сам Винсент, разыгрывающий довольно праздного человека. Ибо он проводил запечатанием всего пару часов в день, остальное время посвящая изучению гостей. В гостинице жило 5 человек. Чем они занимались, было неясно. Он то и дело беседовал с ними, но не мог разобраться, в чем состоит их деятельность, пока не навестил Элберта Джойса, человека лет 40, словоохотливого субъекта, знавшего обо всем на свете и обожавшего в разговоре перескакивать с одной темы на другую. Джойс отрекомендовался торговцем. Он уволился из одного концерна и ждал, когда подвернется другая работа, где будут платить больше. А в настоящее время он сидел и ни о чем не беспокоился. Да и зачем? Денег у него полно, он так выразился. Можно их солить впрок. «Я о деньгах никогда не беспокоюсь», — пояснил он Гарри. «Они у меня есть всегда, а нет, так достану». Джойс был веселым и шумным. И вечно увлекался разной ерундой. Гарри вошел к нему в гостиную. Джойс разглядывал кроссворд в газете. Винсента это развеселило. «Я уж думал, это занятие вышло из моды», — заметил он. «Что вышло из моды?» «Да кроссворды». «Ну нет, только не для пытливого ума, Винсент». «И вам они не надоедают?» «Бывает, но я разгадываю не больше одного в день». Джойс пробежался карандашом по клеточкам, заполняя оставшиеся пустыми, а затем потянулся к другой части газеты. «И этим я тоже занимаюсь», — заметил он. «Чем именно?» «Криптограммами. Одна буква заменяется на другую. Своего рода шифр. Идея старая, но сейчас становится популярной. Эдгар По использовал криптограмму в своей повести «Золотой жук». Карандаш Джойса так и замелькал в руке. Пространство под помеченными буквами начали заполняться шифром. «Быстро работайте», — проговорил Гарри. «Большинство криптограмм простые», — отозвался Джойс. «Отдельные буквы могут быть лишь гласными. Например, «Е» — очень часто встречающаяся буква. Сдвоенные буквы тоже хорошо помогают в разгадке». Поясняя, он продолжал работать и с легкостью решил криптограмму. Гарри был поражен умением этого человека, но в то же время насторожился. Он помнил наизусть простой шифр, полученный от Филлоуза. Сколько времени заняло бы у этого типа расшифровать его письмо? Не более получаса. Винсент понял, при получении письма он должен быть крайне осторожен. Джойс отложил в сторону лист и зевнул. «Не хотите проехаться?» — предложил Гарри. «И куда же?» «Просто по округе. День чудесный. Моя машина стоит на улице». «Поедемте, Винсент». Они медленно покатили мимо дома Ладлоу. «Вот вам еще одна загадка», — заметил Гарри, махнув рукой в сторону дома убитого миллионера. «Как это?» — удивился Джойс. «Убийство Ладлоу», — пояснил Винсент. «Именно здесь все и произошло». «Так это тот самый дом?» «Да, припоминаю, я читал об убийстве». «Чем же все закончилось?» «Все еще не раскрыто». Они проезжали мимо соседнего дома. «А здесь живет Бингем», — сказал Гарри. «Кто это?» «Судья, видевший, как убегал грабитель». Джойс безучастно скользнул взглядом по дому старика. «Я думал, вас это может заинтересовать», — предположил Винсент. «Ведь это реальная проблема, интригующая». «Я редко читаю об убийствах». «Но это очень крупное». «Пожалуй, но для меня убийство есть убийство. Пусть об этом заботится полиция. Пусть полиция ими занимается, это их дело». Они заговорили о другом. Гарри направил машину к саунду, и они ехали вдоль сверкающей серебром ленты реки, наблюдая за небольшими водоворотами. Элберт Джойс постоянно разговаривал, но это была пустая болтовня. Он сравнивал саунд на Лонг-Айленде с великими озерами, говорил о своих поездках в Детройт, обсуждал гонки яхт и вещал о проведенной в Гаване зиме. Гарри слушал его, а в голове вертелась одна мысль. Какое безразличие проявил Джойс к убийству Ладлоу, совершенно ему не свойственное. Обычно, начав о чем-либо говорить, он не останавливался, если его не прервешь. А эту тему он быстро замял. Следовательно, его безразличие к истории об убийстве не более чем игра. Джойс читал газеты не только ради кроссвордов и прочих головоломок, а значит, не мог пройти мимо тайны убийства, особенно такого, которое случилось поблизости. Пожалуй, Джойс как-то связан с преступлением. А вдруг он и есть грабитель? С этой мыслью Гарри решил пока повременить. Но тут же у него возникло другое подозрение. Джойс, насколько он знал, был человеком сообразительным. Если он принимал участие в убийстве Ладлоу, значит, у него была возможность скрыться. Как помнилось Гарри, Джойс жил в Холмвуд-Армс недавно, приехав позже него. Нет, просто невозможно, чтобы Джойс был убийцей или знал о преступлении больше, чем писалось в газетах. Джойс — мошенник, но другого рода. Поэтому и избегает разговоров о преступлениях, просто из осторожности. И здесь, в Холмвуде, он в безопасности. Но почему он здесь? Они уже повернули назад к городку, вошли в гостиницу как раз перед ужином и вместе направились в ресторан. От Джойса не укрылась странная молчаливость Гарри. Поскольку за столом они были не одни, разговаривать было с кем. Закончив ужинать, Гарри и Джойс расположились в гостиной, закурили сигары и взялись за газеты. Джойс быстро нашел кроссворд, вытащил из кармана карандаш и вписал несколько букв. Но через несколько минут он поднял голову, с отвращением отбросил газету и посмотрел на Гарри. «К черту все эти головоломки», — заявил он. «Глупости одни. Они меня уже раздражают». Он подошел к карточному столу и велел служителю принести колоду карт. Начал раскладывать пасьянс. Гарри продолжал читать и при этом обдумывал складывающуюся ситуацию. Ясно, что Джойс выдал себя и сам это понял. Прежде он выказывал слишком рьяный интерес к головоломкам, а теперь пытается не слишком удачно это скрыть. Гарри вышел на крыльцо. Стояло теплое бабье лето. Гарри наслаждался погодой, беседуя с другими постояльцами. Затем он вернулся в гостиную. Еще три человека присоединились к Джойсу. Теперь они вчетвером играли в покер. Пригласили и Гарри, но он отказался. Вместо этого взял кресло-качалку и продолжил чтение газет. Он с довольным видом попыхивал сигарой, раскачиваясь в кресле. «Я беру две», — услышал он слова Джойса. Гарри открыл глаза. Джойс сдавал. Карты в его руке были видны Винсенту. И тут, от удивления, глаза молодого человека широко открылись, ибо Джойс ловко обменял ту за пик и ту за треф, чтобы собрать вместе три младшие карты бубен. С растущим любопытством Винсент наблюдал за происходящим. Он не видел, какие карты Джойс раздал себе, ибо все игроки прятали свои карты. Но после того, как были сданы ставки, Джойс раскрыл руку и продемонстрировал 5 карт бубен, флэш, и выиграл кон. Пока Джойс получал выигрыш, Гарри незаметно покинул комнату. «Вот значит, что за игру вы ведете, мистер Джойс», — пробормотал Гарри себе под нос. «Ловкий мошенник, игрок-джентльмен, обожающий разгадывать загадки, но избегающий разговоров о преступлениях». Гарри остановился в задумчивости на крыльце. Игра еще не дошла до высоких ставок. Да в Холмвуд Армс по-крупному и не играли. Что же в таком случае здесь делает Джойс? В мозгу забрезжила догадка, заставившая Гарри улыбнуться. Джойс находился в Холмвуде с заданием. Некто нуждается в его услугах. В гостинице он пробыл меньше недели, видимо, все еще ждет звонка. И в то же время возможность слегка разжиться деньгами за карточным столом оказалась для него непреодолимым искушением. Это и послужило уликой против него. Значит, Джойс — мошенник. Это уже кое-что. Есть о чем доложить Филлоузу. Гарри еще ни разу не разговаривал со страховым брокером со дня своего приезда в Холмвуд Армс. Впрочем, можно еще денек понаблюдать за Джойсом, чтобы информации было больше. А послезавтра он отправится с докладом в офис в Грандуилл Билдинг.